Глава 19. Иудиф обратила глаза к небу, потом взяла маленький грубый крест, сделанный ею самой, и протянула его удивленному Иоанну. «Ради этого сжалься», — сказала она жалобно. Иоанн встрепенулся, как бы проснувшись ото сна. «Она, кажется, сестра умершего Иуды?» — спросил он мягко и удивленно. «К чему ей этот символ?» «Увы, кто знает», — ответил Варавва, глотая слезы, которые невольно подступили к его горлу. «Кто уследит за скачками ее расстроенного ума? Смерть ее брата лишила ее рассудка. Прошу тебя, потерпи. Как я желал бы, чтобы нам удалось возвратить ее в дом ее отца?» И он вопросительно посмотрел на Магдалину, которая печально покачала головой. «Боюсь, что это будет трудно», — сказала она. «С ней делаются неожиданные припадки. Она оказалась совершенно спокойной и радостной в саду. Потом внезапно вскочила, закричала и, судорожно ломая руки, быстро убежала. Я за ней последовала, но не могла ее поймать». Они говорили вполголоса, и Иудиф не обращала внимания на их разговор. Она стояла на коленях и продолжала смотреть на Иоанна. «Где царь?» – спросила она. Раньше, чем Иоанн успел ответить, Петр резко выдвинулся вперед. «Если ты спрашиваешь про того, которого священники распяли с твоей помощью», — сказал он сурово, — «то ты спрашиваешь напрасно. Он не отвечает на зов неправедных, и для предателей у него нет жалости. Разве убийца зовет на помощь свою жертву? Разве тот, который отнял жизнь у невиновного, может требовать, чтобы эта жизнь опять ожила? Обратись, Иудиф, к небесам. Там царь небес для таких, как ты. Он на земле более не явится». «Как ты это можешь знать, Петр?» — вмешался Иоанн. «Ты слишком резок. Ты не должен бы столь утвердительно решать о божественных путях. У тебя нет жалости. Наш учитель был милосерд, и мне кажется, что он утешил бы эту опечаленную, скорбящую душу». «У твоего учителя странные ученики», — сказал Варавва с жаром. «Этот Петр прощает только свои собственные грехи». «Молчите, молчите», — молила Магдалина. «Не ссорьтесь между собой. Разве вы не замечаете в ней перемену?» Иудиф больше не стояла на коленях. Она держалась слабо на ногах. Горячее солнце падало прямо на распущенные непокрытые волосы, придавая им огненный блеск яркого пламени. Но лицо было бледно и печально, как лицо умирающих. Глаза ее обратились к Петру, но с вялым, неопределенным выражением. «Твой голос звучит резко», — сказала она, наконец, чуть слышно. «Мне сдается, что ты никакую женщину никогда не любил, даже мать, которая родила тебя. Кто ты? Я тебя не знаю, но я убеждена, что ты совершишь много жестоких деяний в свете. С любовью человек жесток, но без нее, увы, что значит быть без любви? Не знаю, ибо я потеряла ту любовь, которую имела, и я умерла. Итак, никто из вас не знает, где теперь находится царь. Я должна искать его дальше. Напрасно вы тратите время, меня проклиная. Было бы лучше дать мне хоть маленькую надежду». Тут она покачнулась и чуть не упала. Мария Магдалина схватила ее, обняв за талию одной рукой. «Я нездорова», — продолжала Иудиф. «На моем сердце лежит странная тяжесть, и голова горит». «Ты мой друг», — обратилась она к Марии и нежно обвела ее шею обеими руками. «Мы были вместе с тобой в саду царя, не правда ли? Две слабые, грешные, печальные женщины. Но мы там его не нашли. Если бы он нас увидал, то сжалился бы над нами. Иуда тоже не приходил. Он обещался прийти, но не сдержал своего обещания». «Ты ведь сказала, что он придет к закату солнца», — прошептала Магдалина успокаивающим голосом. «А солнце еще высоко». «Не может быть», — вздохнула Иудиф в удивлении, широко раскрывая глаза. «Закат должно быть близок, ибо небо ужасно потемнело. Скоро будет трудно различить путь». И она остановилась, тяжело дыша. Ученики обменялись испуганными взглядами, А Варавва вне себя быстро подошел к ней. «Иудифь, поговори со мной!» — воскликнул он. Она на него посмотрела, улыбнулась, все так же прижимаясь к Марии. «Кто он?» — спросила она. «Он меня зовет по имени, так верно, меня знает». «Иудифь, Иудифь, я Варавва!» И он открыл ей объятия в припадке безграничного отчаяния и страшной боли. Девушка слабо протянула ему руку. «И ты действительно Варавва?» — сказала она, и голос ее прозвучал чарующе и нежно, как в былые времена. «Бедный Варавва, верь мне, я тебя жалею. Ты когда-то любил меня». Варавва судорожно схватил ее маленькую ручку и отвернулся, чтобы скрыть горячие неудержимые слезы. Глубокое сочувствие выразилось на лицах всех учеников, и даже строгое лицо Петра смягчилось, и он, казалось, сожалел о своей прежней резкости. Но внезапно Иудиф начала дрожать, как в сильной лихорадке. Мария Магдалина не могла уже более ее поддерживать. Варавва и трое из учеников пришли к ней на помощь, но безумная Иудифь обладала такой необыкновенной силой и выбивалась из рук с такой яростью, что было трудно с ней справиться. «Положите ее под деревьями возле дороги», — сказал Петр, смягчив свой голос. «Ее трясет лихорадка. В тени ей станет лучше». Но невозможно было сдвинуть ее с места. Она стояла, судорожно прижимаясь к Марии, перемогая себя и борясь с физической слабостью, которая все усиливалась. Глаза ее неподвижно уставились на безоблачное небо. Понемногу дрожание прекратилось. Лицо девушки засияло вновь всей чарующей прелестью прежней красоты, и резким движением она оттолкнула Магдалину. Как могучая царица, она величественно подняла голову, и глаза ее загорелись ярким огнем. «Какие вести из города?» – спросила она. «Что, плачут или радуются над смертью Каиафы?» «Увы, Иудифь, ты все еще бредишь», – быстро проговорил Варавва. «Каиафа не умер. Его действительно кто-то ранил. Но он живет и будет жить. Не тревожься напрасно». Пока он говорил, Иудифь странно на него посмотрела, и лицо ее опять покрылось смертельной бледностью. «Что? Каиафа живет и будет жить?» – закричала она. «Он не умер. Так прокляни его, Бог Израиля, вечным твоим проклятием. Окружи его всеми бесами темного ада. Он предатель, обольститель, лжец и злостный лицемер. Вспомни, Боже справедливый, все грехи сего неправедного твоего служителя, и пусть суждение твое ему по мере его заслуг. Прошу тебя!» Она моляще подняла руки к небу. «Ни на Иуду и ни на другого слепого невежественного грешника не спошлись свое мщение, о страшный Бог, а на твоего священника, который под предлогом службы божеству убил Бога. Проклятие на Каиафу, проклятие мертвого Иуды и умирающей Иудифи, вечное проклятие всех тех несчастных, которых ложь священника ведет не в рай, а в ад!» Вся трепещущая от силы собственного возбуждения, Иудифь походила на бледную, строгую пророчицу, сетующую на греховность своего времени. Разум, казалось, ей возвратился. Голос был ясный, мысль последовательна. Петр и остальные ученики смотрели на нее в изумлении, пораженные и уничтоженные. Но прилив ее восторженного красноречия утих. Она с трудом перевела дыхание и, мутно оглядываясь, стала беспокойно разводить по воздуху руками, как будто внезапно поверглась в глубокий мрак. Потом опять, с прежней быстротой и грацией, сделала несколько шагов вперед, никем не поддерживаемая, кроме Варавы, которого она также отстранила гордым, презрительным движением. Одна на темной дороге она стояла, как будто к чему-то прислушиваясь. Очевидно, она слышала или казалось ей, что она что-то слышит. Остальные никакого звука не слыхали. Солнце покрывало ее всю своим могучим ярким блеском. Она походила на юную, смущенную сильфиду под янтарным покровом блестящего восточного полудня. Постепенно бледное ее лицо озарилось выражением глубокого удивления и восторга. Она медленно подняла глаза и недоверчиво, изумленно стала разглядывать спуск горы Маслин, где две большие смоковницы бросали перед собой глубокую таинственную тень. Указывая одной рукой на это место, она улыбнулась, и вся ее прежняя красота блеснула вновь во всем ее лице и во всем стане. «Смотрите!» — закричала она в глубоком восхищении. «Как могли вы его не найти? Вот царь!» И, восторженно подняв обе руки, она быстро побежала вперед, пошатнулась и упала лицом на пыльную дорогу, неподвижная навсегда. Она молила о прощении Иуды, она искала и нашла царя. Варавва, Магдалина и ученики стремительно окружили лежащую девушку, покрытую густыми золотистыми волосами. Но раньше, чем они успели ее поднять, послышалось быстрое приближение лошадиного топота и раздался мужской голос. «Что у вас там? Нуждаетесь ли вы в помощи?» Они оглянулись, воцарилось глубокое молчание. Перед ними был Искариот. Он только что вернулся, тщетно отыскивая свою дочь во всех соседних селах. Одного взгляда на их испуганные лица было достаточно, чтобы он понял свое новое несчастье. Быстро слезая с лошади, он с криком отчаяния раздвинул стоявших перед ним людей. Ему представилась белая фигура, лежащая без движения на дороге, с роскошными огненными волосами, которые покрывали девушку словно плащом. С диким отчаянным криком Искариот повалился на землю рядом с ней, судорожно схватив край ее одежды, как бы не веря, что это была действительно она, его дочь, любимая им более всего на свете. «Иудифь!» – простонал он. Потом, медленно и боязно, он поднял тело и обернул лицо к свету. Увы, как трогательна была красота этого лица! Сколько печали и удивления в застывшей улыбке! Как оно походило теперь на лицо умершего Иуды! Какая-то неопределенная радость отражалась на ее спокойных чертах. Маленькая рука, прижатая к груди, еще судорожно держала крест. Искариот заметил это и, вырывая его из похолодевших пальцев, бросил его на пыльную дорогу. «Уходите все!» — закричал он в ярости. «Сумасшедшие галилеяне, уходите! Долой с моих глаз! Не медлите тут, торжествуя над моим бедствием! Увы! Дом мой опустошен! Нет больше для меня в этом мире ни места, ни чести! Возрадуйтесь вы, враги Израиля! Что мне до вашего обещанного рая? Вы отняли у меня земную радость! Что в ваших хваленых чудесах и в вашем воскрешении из могилы? Разве вы возвратите мне моих детей? Разве вы оживите мне моего сына, собственноручно убившего себя ради вашего пророка? Разве вы вернете мне мою дочь, мою собственную кровь, единственное сокровище? Нет, вы все лжецы. У вас нет утешения для горюющих, жестокие проповедники жестокой веры. Будьте вы все прокляты. Оставьте меня. «Говорю я, оставьте меня одного с моей умершей!» И, судорожно схватив обеими руками тело дочери, он склонил свою седую голову на ее тихую грудь и зарыдал. Зарыдал так, как рыдают сильные люди с разбитым сердцем. Потрясенные видом столь великого горя, не поддававшегося никакому утешению, ученики медленно удалились. За ними печально последовала Магдалина, закрыв лицо, чтобы скрыть свои слезы. Один Варавва остался, чтобы поделить с убитым отцом его отчаяние и горе. Петр оглянулся раз, не решаясь заговорить. Но что бы он мог сказать? Он не обладал чарующей силой своего божественного учителя, который одним взглядом успокаивал бурю. Положим, он мог бы ему сказать: «Потерпи, Искариот, Бог тебя утешит». Что? Сказать это фарисею и ростовщику никогда. Пусть он вместо детей ласкает мешки скверно добытого золота. Разве богатый еврей нуждается в другом утешении? Так подумал Петр. Но, несмотря на это, он не мог успокоиться. Его учитель, он это чувствовал, поступил бы иначе. Благодаря узости своей любви он уже извращал божественное учение. Встревоженный этим шепотом своей совести, но не поддавшись ему, он пошел по дороге в Галилею с тем, чтобы встретить Господа, полунадеясь, полуверя и полусомневаясь, настоящий представитель всего будущего человечества. Между тем Иоанн все медлил, участливый взор не покидал маленькой группы. Старого еврея, обнимающего умершую дочь, и резкой темной фигуры Вараввы. Наконец он нагнулся и благоговейно поднял маленький крест, который Искариот в ярости отшвырнул, поднес его к губам, потом приложил к груди и с низко наклоненной головой, с задумчивыми глазами, тихо побрел вслед за Петром.